На виллу в Голливуде теперь поставлялись ящики с исключительно полезной едой. Неочищенный рис, рыба и брокколи. Одна из домработниц готовила салаты с семенами пинии, паприкой и рукколой, а в качестве перекуса несоленый миндаль, грецкий орех и тыквенные семечки. В дни тренировок Тим позволял себе слегка поджаренные яйца с розовой гималайской солью, а жирная рыба в нижней части пищевой цепи была особенно полезна, поэтому без сардин не обходилось. Сидя на кухне на верхнем этаже, Салим Аль-Факир слушал, как Тим читает лекцию Винсенту Пантаре о здоровой пище. Салим радовался. Нынешний Тим уже не напоминал призрачную тень, с которой они работали несколькими годами ранее. У него появились мышцы, на щеках играл румянец. Судя по всему, он прекрасно себя чувствовал. Тим снова веселился, как и 7 лет назад, когда они впервые встретились в крошечной подвальной студии Эстер Мальма. По крайней мере, именно таким воспринимал сейчас Тима Салим Аль-Факир. Новый менеджер Тима Марк Судак попытался мотивировать Авичи и предложил составить список музыкантов, с которыми ему бы хотелось работать. Не теми, которые, по его мнению, могли оказаться лучшими или наиболее подходили, а теми, с кем ему было бы комфортно в одной студии. Салима Аль-Факира и Винсента Пантаре можно было даже не упоминать. Они были вне конкуренции. В целом список состоял исключительно из шведских имен. Карл Фальк, вокалист рок-группы Кент Юкки Берг, продюсеры Альбин Недлер и Кристофер Фогельмарк, которые пару лет назад помогли Тиму с песней «Pure Grinding». В музыкальном плане первые 2 дня с Салимом и Винсентом стали днями простоя. Вроде бы все было как прежде. Они делали какие-то наброски в студии на нижнем этаже. Тим, как всегда, внимательно слушал и улавливал необычные переходы. Но на этом все. Дальше дело не шло. Будто Тиму просто неинтересно развивать мелодию, дорабатывать ее. Такое чувство самодостаточности, как сейчас, ему раньше не было присуще. Казалось, самым важным для него стало это первое ощущение. Тим словно ждал нужную последовательность аккордов, вызывавшую эйфорию, после чего работать над песней ему уже не хотелось. «Вот это очень круто», — говорил он каждый раз. «Потом доведем до ума, не хочу сейчас в этом увязнуть». «Но надо бы что-то загрузить в компьютер», — возражал Винсент. «Начать работать с тем, что у нас есть». «Не, будем отталкиваться от идей», — упирался Тим. «По-моему, у нас неплохо получается». На третий день композиторы не выдержали. Приехав в студию, Винсент тут же заявил: «Тим, надо работать по-другому». Они решили сделать ставку на пустую нишу. Чего пока еще нет на радио, в этом направлении и стоит двигаться. Прорыв случился во время беседы о том странном периоде в 90-е, когда каждая панк-группа и рокер предпринимали отчаянные попытки стать рэперами. Для Тима эти песни были отголоском детства. Среди его кумиров были не только Kiss, Linkin Park и System of a Down, но и Crazy Town — группа блондинов с обнаженными торсами, сделавших ставку на мягкий металл. Тим с друзьями постоянно слушали их песню «Butterfly», ставшую хитом, когда они учились в средней школе. Винсент Пантаре был намного старше Тима и понимал, откуда растут корни этого примечательного гибрида. Композиция «Loser» в середине 90-х стала истинным прорывом для певца Бека. Преисполненная самоиронией песня, будто написанная на скорую руку, немного вялый хип-хоповский бит и бессвязный текст из серии «Что вижу, то пою». У Тима появилось вдохновение, а вместе с ним и «Excuse me, Mr. Sear» — первая за долгое время доведенная до конца песня. С дерзостью рэпера Салим салютовал всем тем, кто сомневался, что Авичи сможет достойно вернуться в мир музыки. Устроившись на террасе, троица болтала о современности. Постоянная гонка, поджимающие сроки, стресс и давление, мобильники — прекрасное изобретение, но все трое чувствовали, что уже не могут без них. Они всегда на связи, никогда не расслабляются. Ложась спать, они обязательно просматривают соцсети. То же делают первым делом и утром. И хотя многие были связаны общими плейлистами, чатами и комментариями в Инстаграм, чувство одиночества и изоляции не покидало их. Они погрязли в скуке и переборе информации. Друзья спустились в студию Тима и написали «Peace of Mind», песню о непрекращающемся информационном потоке и тяги к тишине и спокойствию. Каждое утро Тима начиналось с выхода на балкон. Там он садился в позу лотоса на низкую табуретку. Из YouTube доносились монотонные звуки удара деревянной палочкой по металлическому предмету. Тибетская традиция, призванная снять стресс и помочь расслабиться. Звук наполнял озаренную лучами утреннего солнца спальню, а Тим сидел, положив руки на колени и направив ладони к небу. Он пытался вернуться к своей мантре, но сосредоточиться никак не получалось. Пришедшую на ум мелодию тут же сменял вопрос о завтраке, напряжение в спине не отпускало. Он знал, что в этом нет ничего странного. Даже те, кто долгие годы практиковал медитацию, испытывали те же сложности. Мысли разбегались, и необходимо было постоянно напоминать себе о важном, уверенно направляясь к своему собственному, тайному звучанию. Смысл мантры заключался в дальнейшем улучшении концентрации, в свободе от ненужных мыслей. Звук повторялся в течение 20 минут ритуала. Тим все еще продолжал искать путь к улучшению самочувствия. Он узнал о трансцендентальной медитации, технике, изобретенной индийским гуру в конце 1950-х годов. Махариши Махеш Йоги много говорил о просветлении, а известность получил благодаря группе The Beatles, заинтересовавшейся его учением. Фрагменты альбомов White Album и Abbey Road Пол Маккартни и Джон Леннон записали в центре медитации Махариши, на побережье Ганга, хотя поездка туда в итоге закончилась крупной ссорой друзей. Поговаривали, что гуру сблизился с Мия Ферру, которая приехала в Индию с сестрой после разрыва с Фрэнком Синатрой. Несколько недель духовных поисков, и сестра Пруденс погрузилась в состояние, напоминавшее психоз. 4 дня она провела, не выходя из своего бунгало. Она отказывалась от еды, не спала и только и делала, что твердила, как хочет освободиться от неопределенности в жизни. По приглашению Тима из Лос-Анджелесского центра медитации приехал инструктор. Цель визита — объяснить Авичи азы этой техники. Большинство современных коучей подчеркивали, трансцендентальная медитация в ее нынешнем виде — довольно простой способ избавиться от стресса. Однако верный своей привычке Тим жаждал узнать истоки учения и прочитал книгу Махариши «Наука бытия и искусство жизни», которую тот надиктовывал в начале 60-х. Тима давно так не брали за душу слова. Его привлекла идея трансформационной силы. Эта форма медитации отличалась от тех, с которыми он сталкивался ранее. Если осознанность прежде всего заключалась в наблюдении за происходящим внутри, то трансцендентальная медитация была направлена на достижение новых состояний сознания. Тим писал: «Читаю книгу Махариши, основателя трансцендентальной медитации, о том, как достичь истоков мысли и о том, что в нашем мире двойное дно. Одна часть неизменна, другая — мимолетный пласт выражения». Идея заключалась в следующем. На земном уровне существует нечто относительное и ничтожное, но при должной практике и многочасовых медитациях каждый человек способен вступить в контакт с более тонким уровнем сознания, который Махариши называет бытие. Из него происходит вся жизнь, включая время и пространство. Там и следовало искать связи, ведь именно в бытие находится все, что когда-либо существовало и случалось. Все, что однажды будет и произойдет. Всеохватывающее начало и конец, основополагающие составляющие творения. В этом состоянии, утверждал гуру, можно подключиться к космическому сознанию. При этом человек избавляется от всех грехов и не перерождается в новую земную жизнь. Техника медитации служила необычайно быстрым путем к освобождению от земных обязательств, выходом из замкнутого круга жизни и смерти и страданий, в ином случае считавшихся уделом человека. По узким горным улочкам промчался туристический автобус, и пассажиры увидели Тима, сидящего в позе лотоса на балконе своей виллы. Он радостно помахал туристам, прекрасно осознавая, как выглядит со стороны. Авичи сидит в стеклянном замке и медитирует. Чем не Голливуд? Тим считал, что медитация отлично ему помогает. Отношения с Терезой складывались не лучшим образом, и Тим начал болтать с другими девушками в приложении для знакомств «Рая». К своему удивлению, он обнаружил, что больше не затрудняется завести разговор, чего раньше никогда не случалось. За это он благодарил внутреннюю мантру. Когда 27-летний Альбин Недлер приехал к Тиму в гости, тот рассказал, что научился распознавать настоящую радость. Истинное счастье он испытал в тот момент, когда сообщил о прекращении концертной деятельности. При мысли о том, какое облегчение он чувствовал первые дни после этого, у него появлялись мурашки на теле, хотя с того момента прошло уже 2 года. «Никогда не ощущал большей свободы», — делился Тим с Альбином за бокалом красного вина. «Я словно парил». Именно это чувство ему хотелось испытать снова. В музыкальном плане у Тима наступил очередной подъем. Ему хотелось экспериментировать с арабскими ритмами и африканским звуком. Брат Дэвид прислал ему видео с алжирским народным музыкантом Халидом, который в 90-е прославил раи — традиционные мелодии бедуинов. В цифровом синтезаторе Omnisphere Тим нашел североафриканские лютни и западноафриканские джембе. В песне «Фрик» он использовал звук арфы из Зимбабве, а в «Bad Reputation» — традиционный струнный инструмент Японии — кото. Тиму нравились получившиеся композиции. Они звучали необычно и свежо, казались ни на что не похожими. Народные инструменты придали мелодиям индивидуальность. Тим показал Альбину Недлеру еще одну книгу. В ней биолог, к которому относились весьма неоднозначно, продвигал идею о том, что человек при помощи подсознательного способен изменить свою ДНК. Альбин не знал, как реагировать. Все это казалось странным. Как такое возможно? Но следить за ходом мыслей Тима было нелегко. Тем более он частенько обращался к сомнительным теориям о квантовых компьютерах, алхимии и способности воды чувствовать положительную энергию. Нижний этаж насквозь пропах табаком и марихуаной. Тим набивал сигареты каннабисом и выдувал сладковатый дым. Как-то вечером, когда вся дружная компания вышла на веранду пожарить веганские бургеры, кто-то не выдержал. «Черт, Тим, завязывай уже с этой травой! Сколько ты куришь?» «Ну, может, слегка перебарщиваю, есть такое, но не страшно. Она ведь мне очень помогает. С ней сразу становится легче». В начале апреля, проработав в студии почти месяц, Тим мог похвастать почти 20 демо-версиями. «Кажется, будет безумно классный материал», — доложил он новому менеджеру Марку Судаку. «Огромное количество потенциальных хитов». Тим связался с отелем в Южной Кении, где останавливался после завершения гастрольной деятельности, и рассказал, что хотел бы арендовать всю гостиницу. «Нас будет около 20 человек. Нам нужно где-то оборудовать студию», — объяснил он в письме. В планах было отправиться всей командой в Африку и закончить вторую, а может даже и третью пластинку в саванне. Масаи, танцы и песни, которые Тим видел 1,5 года назад, стали бы отличным дополнением. Их ритмичный хор и сложные хлопки придали бы альбому совершенно новое звучание. Есть ли кто-то среди племен, известный как «Лучший», знающий больше всего о музыке Масаи? Написал он в отель. Альбину Недлеру Тим показал фотографии из своего путешествия. «Можно было бы обустроить студию в одном из этих бунгало», — добавил он. При мысли о том, что следующий альбом, вероятно, будет записан среди львов и газелей, его глаза загорелись. Вечером, 7 апреля 2018 года, компания вышла в сад полюбоваться Лос-Анджелесом. Они написали песню «Never Leave Me», балладу об исцеляющей силе любви. Пальцы Тима, как и прежде, касались только черных клавиш. Все, через что прошел Тим, невероятный темп, стены, сквозь которые пришлось пробиваться — возможно, все это было необходимо, чтобы достичь того, что сейчас виделось столь ценным. Через пару дней домработница собрала чемоданы Тима. Ему предстояло провести неделю в Омане. Все спланировали знакомые Джесси Уэйтса. Некоторые из них, судя по всему, побывали на арабском полуострове еще осенью и пришли в полный восторг. В отличие от соседних стран, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов, в Омане не было богатых залежей нефти, и страна оставалась спокойным, будто слегка забытым анклавом в этом шумном регионе. Нетронутая дикая пустыня год от года привлекала все больше туристов. Туда организовывались комфортные приключенческие поездки для людей, располагающих средствами и обладающих жаждой приключений. В группе насчитывалось около 10 человек — и в письмах они подзадоривали друг друга, обсуждая, как полетят через пустыню на параплане, будут пить изысканные вина и посетят курс серфинга на побережье. В последнюю секунду Джесси отказался от поездки. Ему предстояло завершить дела перед открытием нового ночного клуба в лас-вегасском казино «The Palms». Тим слегка напрягся. Он, конечно, знал некоторых людей из команды, но никто из них не был его близким другом. И все же он с нетерпением ждал поездку. Альбин Недлер и Кристофер Фогельмарк остались на его вилле в Лос-Анджелесе, чтобы отточить новые песни, пока Тим отдыхает. На прощание, перед тем, как отнести чемодан в такси, Тим крепко обнял их.